живет в белорусском Полесье. Кудесница леса Олеся считает года по кукушке, встречает меня на опушке. Олеся, Олеся, Олеся, так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Боясь, что вернутся морозы, заплачут в апреле березы, Олеся к ветвям прикоснется, росою слеза обернется. Олеся, Олеся, Олеся, так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся. Олеся живет в ожидании счастья, а с ним нелегко повстречаться. Олеся, Олеся, Олеся, птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Птицы кричат, так птицы кричат поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Олеся.